Мы вынырнули непонятно где, ощущая резкий запах стирального порошка и перегретого металла. Все вокруг было ослепительно белым и плоским. Я стояла на какой-то прочной поверхности, но вокруг, насколько хватало глаз, простиралось сплошное белое поле. Вверху, внизу, слева, справа. Мисс Хэвишем, чье грязное платье на фоне этой белизны казалось еще более ветхим, чем обычно, с недоумением оглядела единственных обитателей этого странного пустынного мира. Пять четких картинок размером с садовый навес, стоявших рядком, словно мегалиты. Там красовались схематичные изображения тазика с цифрой 60, силуэт железного утюга, контур барабанной сушилки и еще какие-то обозначения. Я коснулась первой картинки. На ощупь она оказалась теплой и очень уютной, будто сделанной из прессованной ваты. «Вы говорили о Кардению», — напомнила я, все еще не понимая, почему она так злится. «Да-да, Кардению», — раздраженно откликнулась моя наставница, с интересом рассматривая большие ярлыки с инструкциями по стирке. «Как же эта пропавшая пьеса взяла, да и вынырнула невесть откуда?» «То есть вы хотите сказать?» «Наконец дошло до меня, что это рукопись из Великой библиотеки». «Конечно, из библиотеки. Этот безмозглый паяц Ньюхин рассказал о ней только сейчас, и для ее возвращения нам понадобится твоя помощь. Что означают эти штуковины?» «Условное обозначение, показывающее, как правильно стирать», — пояснила я, натягивая брюки. «Хм...» — протянула мисс Хэвишем. «Похоже, нам придется нелегко. Мы внутри ярлычка с инструкцией по стирке, но в библиотеке их нет. Надо перепрыгнуть в книгу, в которой они есть. Я могу сделать это и без текста, но мне нужна целевая книга, чтобы знать, куда прыгать». «Существует какая-нибудь брошюра о ярлычках с инструкциями по стирке?» «Возможно», — ответила я, — «но я понятия не имею, какая». И тут меня осенило. «А это обязательно должна быть книга о ярлычках?» Хэвишем подняла бровь, я тоже. «В инструкциях к стиральным машинам всегда имеются такие указатели с объяснениями». «Мисс Хэвишем...» задумчиво хмыкнула. «А у тебя есть стиральная машина?» К счастью, стиральная машина у меня была, и что еще удачнее, она одна из немногих моих вещей пережила временное разветвление. Я возбужденно закивала. «Отлично! А теперь важный момент. Какая у тебя модель?» «Гувер, Электрон 1000. Нет, Делюкс 800, кажется». «Кажется? Тебе кажется!» «Лучше бы тебе знать наверняка, девочка. Или от нас с тобой останутся только имена на Буджо-Мариале?» «Ладно, ты уверена?» «Да, решительно заявила я. Гувер Электрон 800 Делюкс». Она кивнула, положила ладони на изображение тазика и сосредоточилась. Лицо ее покраснело от натуги, она стиснула зубы. Я схватила ее за руку и через несколько мгновений ощутила, как мисс Хэвишем затрясло от перенапряжения, но мы выпрыгнули из ярлычка и оказались в инструкции к стиральной машине «Гувер». «Не перегибайте сливной шланг, поскольку это может препятствовать сливу воды из машины», произнес маленький человечек в синем гуверовском комбинезоне, стоявший рядом с новенькой стиральной машиной. Мы приземлились в сверкающей чистотой ванной комнате площадью всего 10 квадратных футов. Ни окон, ни дверей, только раковина, кафельный пол, краны с горячей и с холодной водой и единственная розетка на стене. Вся мебель состояла из кровати в углу, стула, стола и шкафчика. «Помните, для того, чтобы запустить программу, надо повернуть рукоятку выбора режима». «Извините», — обратился он к нам, — «меня читают. Через секунду вернусь». Если вы выбрали режим белого нейлона, режим стирки, позволяющий обходиться почти без отглаживания, деликатную стирку или... «Четверг!» — простонала мисс Хэвишем, у которой внезапно подогнулись колени, а лицо стало одного цвета с подвенечным платьем. «Это немного...» Я едва успела подхватить ее, прежде чем она упала, и осторожно уложила на маленькую раскладушку. «Мисс Хэвишем, с вами все в порядке?»